Она спрашивает меня на ухо, почему бы ему не научиться сначала рисовать. Я боюсь, что ее услышит. Мне стыдно за нее. Я ощущаю неловкость перед художником и отворачиваюсь. Бабушка, ну помолчи же хоть немного. Я уже давным-давно хорошо поняла, что она принесла мне не мир, но меч. Еще в пору наших совместных занятий в тиши улицы Капри. Слишком озабоченная тем, чтобы обучить меня добру, она не могла заботиться также и о моем счастье. Маргарет, на свой лад, революционерка, вообще никогда не стремилась облегчить своим ученикам и своим детям приспособление к миру, каков он есть. Возможно, она лелеяла честолюбивый замысел создать с их помощью другой мир. Я, однако, не могла предвидеть, что ее педагогическое рвение не отступится от меня долго. От меня, последней из ее детей и в то же время последней из ее учениц. Увы, сегодняшний Париж, когда мы с Маргарет совершаем по нему прогулку, не только удивляет и смешит ее. Время от времени она, как и в давние времена, раздражается своими пресловутыми приступами гнева, еще более неистовыми от того, что они приговорены к безмолвию. Несправедливый гнев или святой гнев? Ибо если я и пытаюсь всегда утишить его, в глубине души мне далеко не всегда удается отнестись к нему как к неоправданному. Больше всего она, как и прежде, болеет за детей. Недуги современной школы вызывают негодование учительницы, да и недуги семьи тоже. Она яростно возмущается мифом свободы, которая под предлогом расцвета индивидуальности потворствует разнузданию хаоса. Она говорит, что ребенок нуждается не в свободе, а в воспитании, что родители, естественные опекуны ребенка, обязаны оставаться прямыми и твердыми, иначе он не сможет расти вверх. Она говорит еще, что ребенок не может взять себе за образец взрослых, которые сами взяли себе за образец ребенка и обезьянничают, строя из себя на склоне лет юнцов. Она высокомерно бичует наши моды, сетует на наш бараний конформизм, взывая к уснувшему духу критики. Когда она обращает взгляд к церкви, дело обстоит ничуть не лучше. Это великая и некогда столь славная протестантская община, руководство которой, желая показать себя либеральным и современным, закрывает теперь глаза на вошедшие в обиход наркотики всех родов, удостаивается с ее стороны обвинения в преступлениях и предательстве. Священники, благословляющие браки между гомосексуалистами, заслуживают, утверждает она, ада. Она потрясает своей старой Библией и, подобно пророку, возвещает гнев Божий, который, сулит она, обрушится на землю огненным потопом. Эти приступы ярости истощают ее силы. И она возвращается к небытию, к покою, надеюсь. А я испытываю к ней чувство благодарности за то, что она меня покинула, ибо для спокойствия души предпочитаю обходиться без нее, хотя и ощущаю в себе ее неизгладимый след. Живя всего в нескольких сотнях метров от сына, Маргарет никогда к нему не заходил. И даже не из-за досадной необходимости взбираться пешком на 7-й этаж, поскольку лифт неизменно бывал испорчен. Просто она считала, что дети, как и прежде, должны собираться у нее, а ей не пристало куда-то ходить, чтобы с ними повидаться. С подчеркнутой сдержанностью она говорила Жану, что рискует, главное, поставить в неловкое положение сноху, явившись в неподходящий момент. Жан передал эти слова Жермене, которая, не усмотрев в них никакого подвоха, стала заверять, что ее ничуть не смутит, когда свекровь застанет ее за уборкой или готовкой. Жан призадумался. Но в один прекрасный день, когда молодая женщина, напевая, подошла к окну, чтобы вытрясти пыльную тряпку, ей показалось, будто она видит под деревом на проспекте силуэт и черную шляпку свекрови, которая, казалось, кого-то ждала. Жермена сбежала вниз, чтобы пригласить Маргарет наверх. Однако на улице уже никого не оказалось. Пригрезилось ей, что ли? Она выбросила это из головы. Некоторое время спустя она, однако, вновь заметила тень старой дамы, которая наполовину скрытая стволом каштана, наподобие ребенка,